«Я сказал, — продолжал Пентуэр, — что необходим огромный труд, чтобы откопать Египет и вернуть ему прежние богатства, которые поглотили войны. Но в силах ли мы это выполнить?» Он сделал еще несколько шагов вдоль амфитеатра, за ним последовали взволнованные слушатели. С тех пор, как существовал Египет, никто еще так ясно не изображал бедствия страны, хотя все о них знали. В эпоху 19-й династии в Египте было 8 миллионов населения. Если бы тогда каждый человек, женщина, старик и ребенок, бросил на эту площадку по зерну фасоли, эти зерна составили бы вот такую фигуру. Он указал рукою на то место двора, где в два ряда друг подле друга лежало 8 больших квадратов, выложенных из красной фасоли. В этой фигуре 60 шагов длины и 30 ширины. И, как видите, благочестивые отцы, она сложена из одинаковых зерен, чтобы показать, что все тогдашнее население состояло из коренных египтян. А нынче, смотрите! Он прошел дальше и указал на другую группу квадратов разного цвета. А вот эта фигура имеет те же 30 шагов в ширину, но в длину только 45. Почему же? Да потому что в ней лишь 6 квадратов, ибо в нынешнем Египте уже не 8, а только 6 миллионов жителей. Примите также во внимание, что в то время как предыдущая фигура состояла исключительно из красной фасоли, в этой последней имеются части сплошь из черных, желтых и белых зерен, ибо как в нашей армии, так и в народе теперь много чужеземцев. Черные эфиопы, желтые сирийцы и финикийцы, белые греки и ливийцы.